Раздел 22. Ранним утром лейтенант Ларин вернулся от комдива. «Идея захвата плацдарма одобрена», — сообщил он Зубу и Седых. «Как и договаривались, пойдут 30 человек». «Маловато», — вставил Седых. «На одной лодке больше не переправить, а время не ждет». Полковник дал понять, что на днях дивизия переходит в наступление. Как только наши части выйдут к Днепру, на гладком, как стол, левом берегу, они будут отличной мишенью. Поэтому Днепр надо форсировать сходу. А мы к этому времени должны захватить плацдарм. Короче говоря, на подготовку отпущено всего 5 дней. Прежде всего надо подобрать людей, пойдут только добровольцы. Это раз. Какое-то время нам придется воевать в окружении. Не исключено, что своих боеприпасов не хватит, и придется пользоваться трофейным оружием. Поэтому завтра же прошу собрать немецкие автоматы, пулеметы, гранаты и как следует их изучить. Наведаемся и к артиллеристам. Поучимся стрелять из немецких пушек. Это два. «А за тобой, Миша», — обернулся он к Зубу, — «самое главное — придумать, как пройти по болоту». «Кое-что я уже сделал. Неплохо бы испытать. Так что же ты молчишь? Показывай свое изобретение и побыстрее». «Я только сделал, а изобрел Седых». «Да будет вам», — засмущался Седых. «Ничего я не изобретал, просто вспомнил, что у нас в Сибири эвенки ходят по рыхлому снегу на самодельных лыжах, сплетенных из прутьев. Чтобы лыжи скользили, их обивают мехом. Нам скользить не надо, поэтому оставляем плетеную основу, только делаем ее поплотнее, привязываем к ногам и вперед». «Пошли», — вскочил Ларин, — «не терпится испытать». Макроступами, так окрестили изделие Зуба, Ларин остался доволен. Понравились они добровольцам, вошедшим в состав штурмовой группы. 5 дней, отпущенных на подготовку, были заполнены до предела. Приводили в порядок свое, изучали трофейное оружие, осваивали макроступы, согласовывали опознавательные знаки с летчиками и артиллеристами, отрабатывали радиосвязь. Передовые подразделения дивизии вели бои на подступах к Днепру, а группа 7, такой был позывной у Ларина, просочилась через линию фронта и вышла в плавни. Когда первая пятерка села в лодку, Седых приказал: «Двоим на берег, быстро!» «А я шо, казав?» — поддержал сидящий на веслах партизан. «На этой галере 5, да еще с оружием, не перевести. Дивись! Як тільки хлопці сили, до води стало менш пальця. Потонемо. Усі потонемо». «Вот именно», — подтвердил Седых, — «а задача у нас совсем другая. Приказа тонуть не было». Разведчики выскочили из лодки и зябко ежась смотрели на зловеще холодную рябь Днепра. «Что случилось?» — протиснулся вперед Ларин. «Почему не отчаливаете?» «Перегруз», — бросил Седых, — «5 лодка не выдержит». «Да?» А Грома уверял, что лодка рассчитана на 5. «Он не учел вес оружия, да и боезапас у нас сверх всякой нормы». «Так», — подергал усы Ларин, — «что же делать?» «А скольких твой ковчег выдержит?» — спросил он у партизана. «За 3 ручаюсь. Вместе с тобой? Нет, я не в счет». «Сколько рейсов можно сделать за ночь?» 3, от силы 4. «Значит, понадобится 3 ночи, а планировалось 2. Как быть?» — обратился он к Седых и вынырнувшему из темноты Зубу. «Ты, командир, тебе и решать», — пожал плечами Зуб. «Учти еще и макроступы, они хоть и легкие, а места занимают много». «Много?» — удивился Ларин. «Ты хотел все макроступы отправить одним рейсом, а вдруг именно этот рейс будет неудачным? Людей переправим, а макроступов нет. Вся операция по боку». «Виноват», — смутился Зуб, — «глупость сморозил. Каждый возьмет макроступы с собой, иначе нельзя». «Вот именно, «Радист», — позвал Ларин, — «сообщи Березе, что операцию начинаю, но времени она займет плюс одни сутки». «Есть», — кивнул радист. «Первым рейсом пойдет младший лейтенант Седых. С ним глаза и уши нашей группы Шарко и Мацкевич. Повнимательней там», — пожал он всем руки. «Осмотритесь как следует, подберите местечко для дневки и затаитесь. Я буду послезавтра с последней лодкой». Скрипнули уключены, плеснула волна, и лодки как не бывало. «Все». Машина завертелась, теперь ее не остановить. Вышагивая по берегу, размышлял Ларин. С одной стороны, это хорошо. Все сомнения по боку, и нужно только действовать. Но правильно ли я поступил? Командир должен быть впереди, а я решил переправиться на последней лодке. Не трусость ли это? Смотри, Игоречек, если разведчики расценят твой поступок именно так... В бой они за тобой не пойдут. Нет, я прав. Совсем по-громовски ударил он правой по ладони левой руки. Я отвечаю за всю операцию, а не за ее отдельный эпизод. Ой ли, укорял он себя. Одно дело ступить на вражеский берег первым, и совсем другое — присоединиться к группе подчиненных, которые прощупали каждый сантиметр этого берега. На мину уже не наступишь, в засаду не попадешь, на пулемет не напоришься. Все это так. Но переправа — лишь начало операции, главное — плацдарм. Вот там-то надо быть впереди. Не захватим эти чертовы доты, поставим под удар всю дивизию. Ни одна лодка, ни один плот не уйдут от перекрестного огня. Значит, не дергаться, не комплексовать, а руководить, вернее, командовать. Господи, как же все это просто и легко — отвечать только за себя, и до чего же сложно и мучительно — за людей и за успех всего дела. Стою на твердом бережочке под раскидистой сосной, беседую сам с собой. А каково сейчас Захар Ивановичу? Я же знаю, он даже плавать не умеет, а в лодку сел, не шевельнув бровью. Вот кто настоящий храбрец. А храбрец сидел на носу лодки, до белизны в суставах вцепившись ее борта. Седых специально устроился спиной ко всем остальным. Он очень боялся, что не сможет совладать с лицом, и ребята поймут, как панически он боится воды. «Хоть бы берег был виден», — тоскливо думал он. «Да что мне берег, один хрен камнем на дно. Был бы налегке, куда ни шло, а так автомат, 5 дисков, полпуда гранат, тушенка, хлеб. Нет, если перевернемся, на поверхности не продержусь и секунды. Обидно идти на закуску рыбам. Бррр!» — передернул он плечами. «Нет, так дело не пойдет. Так и свихнуться можно. Надо что-то делать». Седых покосился назад. Лиц товарищей он не разглядел, но чувствовал, им тоже не по себе. «А что, славяне, не спеть ли нам что-нибудь разудалое?» — неожиданно прохрипел он. «Что-что?» — донеслось с кормы. «Не спеть ли, говорю, нам? А то скучновато стало. Давайте про Байкал, а? Как там? Шарко, не помнишь?» «Ну как это?» — откашлялся высокий чернобровый парень. «Славное, значит, море!» — просипел он. «Мацкевич, как дальше?» — не отставал Седых. «Ага», — неохотно выдавил русоголовый Мацкевич. «Славное море, священный Байкал. Да не так. Ну что вы как на похоронах? Веселей надо, раздольней. Славное море!» — перекрывая свист ветра, затянул Седых. «Священный Байкал!» — подхватил Шарко. «Ну вот, другое дело», — довольно заметил Седых. «Славный корабль! Амулевая бочка!» — дирижировал ручным пулеметом Шарко. «Эй, Баргузин!» — неожиданно высоким тенором вывел Мацкевич. «Пошевеливай, вал!» — грянуло трио. «Оце дило! Оце писня!» — понял задумку гребец. «Оце по-нашему!» После того, как с грехом пополам никто не знал всех слов, закончили про Байкал, вошедший враж Шарко напомнил, где они находятся, и устрашающе басовито затянул «Ревета стогне Днип широкий, сердитый ветер завыва», — подхватил гребец. Когда лодка ткнулась в песок, встречавшие ее партизаны ничего не могли понять. Сидящие в лодке бойцы и не думали вылезать. Они сбились в кучу и что-то тихо пели. Перед тем, как отправить лодку в обратный путь, Седых наклонился к гребцу и шепнул —